Мое место в трехзвездочном отеле. Вот я и на Кипре. Заканчиваю комедийный роман. Писать комедию – мрачное занятие. Особенно, когда пишешь, как я. В предрассветные часы с полуночи до пяти. Я живу в гостинице квартирного типа на побережье. Непрерывный фон здесь – гул прибоя и шелест мелкой гальки, которую море таскает туда и обратно. Первые несколько дней, пока я не привыкла к звукам моря, я то и дело хватала телевизионный пульт и пыталась выключить этот прибой, по примеру короля Кнута Великого. В начале недели я поселилась в соседнем отеле, пятизвездочном, но съехала после того, как официант остановил меня на выходе из ресторана с чашкой кофе в руках. «На улице выпью», — объяснила я, кивнув в сторону веранды, где уже светило солнце и открылись цветы. «С чашкой выходить нельзя», — сказал он. «Если я разобью чашку, то возмещу ущерб», — улыбнулась я, уже скрипя зубами. «Это вам, конечно, не шериф против злодея, но какое-никакое противостояние. Я с чашкой на блюдце, он с нагруженным подносом. Слушайте», — сказала я, — «мне 53. Я умею обращаться с посудой». «Это против правил», — сказал он. Я уже попала в скандалисты. Просила чайник в номер, а мне отказали. Потом все же пошли навстречу, но потребовали залог в размере 20 фунтов, гарантию от кражи. Я ответила, что могу купить новехонький чайник за 17 фунтов. Какой смысл воровать? Не понравилась мне и гаденькая записочка под целлофаном, прилепленная на дверце мини-бара в номере. Запрещается вынимать содержимое бара и хранить в нем свои продукты и напитки. За каждый неиспользованный предмет из бара будет взиматься оплата 45 пенсов в день. Покажите мне человека, который все две недели отпуска берет напитки исключительно из бара в своем номере. А я вам скажу, что у него мозги набекрень. Банка Кока-Колы за углом в супермаркете стоит 35 пенсов, а в этом баре дорожает до абсурдных 2,5 фунтов. Я немедленно набрала администратора и спросила, «Можно освободить бар в моем номере? Я диабетик, мне нужно загрузить бар напитками без сахара». «Это платная услуга», — сказал администратор. Я повторила, что объявление прочла, но больна диабетом, и холодильник прошу освободить из медицинских соображений. Администратор была непоколебима, и я пошла на смехотворную уловку. Вытряхнула содержимое бара в свою сумку, загрузила холодильник своими продуктами и напитками — масло, сыр, банка маринованных овощей, диабетический хлеб, диет-кола и диет-спрайт, с тем, чтобы потом все это поменять местами, прежде чем горничная с блокнотом и ручкой придет проверять бар. Казалось бы, взрослый человек, а играю в детские игры, верно? Кроме того, от пятизвездочного отеля меня отвратил дежурный в бассейне. Ну, просто садист какой-то. К 10 утра большинство семей устраивались на лежаках вокруг бассейна. Отцы читали свои Daily Telegraph двухдневной давности, гостиничная цена 3 фунта стерлингов. Матери размазывали Amber Soler по бледным заплывшим жирком ляжкам. Ребятня балансировал на самом краю бассейна, мертвой хваткой, вцепившись в надувные игрушки, креслица, динозавриков, круги и прочее. «А почему не плескались в бассейне?» — резонно спросите вы. «Почему не смеялись, не учились плавать?» А в том-то и дело, что садист дежурный начинал чистить бассейн только в 10 утра. Причем чистил он медленно. Ах, как медленно! А иногда, закончив, разворачивался и тащил свою сетку в обратном направлении. Любой ребенок, который осмеливался сунуть в воду пальчик, навлекал на себя его гнев. «Назад! Подождете!» — рявкал он. Я сдерживалась изо всех сил. А чтобы не взорваться, составляла в уме письмо управляющему. «Известно ли вам, что гости вашего отеля не могут пользоваться бассейном до 11 часов утра и так далее и тому подобное. Письмо я не отправила. Садист пожалела. Его бы наверняка уволили. Просто взяла и съехала. Перебралась в трехзвездочный отель, где сейчас и живу. Тут есть пустой холодильник и плита, на которой можно приготовить себе трапезу в полночь. И бассейн есть, дно которого устилают мертвые насекомые, а поверхность воды – цветочные лепестки. Но зато с половины девятого утра радостно плещутся ребятишки. А дежурный любому надует игрушку своим педальным насосом. Я знаю свое место. И там три звездочки.